«Слушайте», — посерьезнел командировочный, — «вы что все-таки? Это научитесь вести себя как положено. Вы же не у себя в деревне. Если вам сделали замечание, надо прислушиваться, а не хорохориться. Поняли?» Командировочный повысил голос. «Научись сначала ездить. Еще жену с собой тащит». «А что тебе моя жена?» Зловеще тихо спросил Иван. «Что тебе моя жена?» Нюра знала. После таких вопросов, так сказанных, Иван дерется. «Вань! Что тебе моя жена-то?» «То, что надо сначала самому научиться ездить, потом уж жену за собой возить». «А твое какое дело? Я тебе что, на хвост нечаянно наступил?» «Да вы только не это, не стройте из себя припадочного, не стройте. Видели мы и таких, и всяких». У командировочного серьезно побелели глаза. «Не раздувайте ноздри-то, не раздувайте. А то ведь как сел, так и слезть можешь». «Это кто же, ты ссадишь?» «Ванька, да перестань ты, господи, батюшки, и вечно с ним какие-нибудь истории». Командировочный весь встрепенулся, осмелел еще пуще. «Так вот, чтоб истории этих больше не было, мы поможем ему. Ишь, ты понимаешь. Ну-ка, помоги. Сейчас. Вот до следующей станции доедем и вызовем милицию. Может, с историями придется остановку сделать, суток на 15. Подумать, как себя вести в дороге. А то про фурсетка в штанах». Отчетливо сказал Иван. «Он еще пугать будет. Сам у меня слезешь, спрыгнешь и по шпалам, по шпалам». Иван встал. Нюра вцепилась в него. Командировочный вскочил с места. Он сделал это поспешно и сам уже усовестился своей поспешности. Гордо тряхнул головой. «Ах так? Ну, погоди». И он пошел из купе, но в дверях еще раз оглянулся. «Сейчас ты у меня уедешь». И вышел. Нюра перепугалась. «Опять! На кой черт потащил? Тогда на самом деле, если с характером своим поганым совладать не можешь, не гнуси, я что ли начал? Садят! Правда на станции? Кукуй там!» «Сейчас, садили! Он, может, начальник какой? Откуда ты знаешь?» «Он дурак! Чего он начал ухмылочки строить?» «А ты что с лица спал от этих ухмылочек? Строен их! Как хорошо поехали! Нет, надо свой характер показать. Не ори и не пужайся. Наоборот, держи теперь нос выше, а то правда не ссадили бы». «Как хорошо поехали!» — горько горевала Нюра. Дверь в купе отодвинулась. Стояли два кондуктора, а за ними командировочный. «Вы что тут?» – спросил кондуктор, который выдавал постели. «Что?» – откликнулся Иван. «Ничего». «Чего шумите-то?» «Кто шумит?» «Никто не шумит». «А кто меня из вагона выбросить хотел?» – спросил командировочный. «Вы что-то перепутали», – спокойно сказал Иван. «Это вы меня ссадить хотите, а мне неохота слезать-то. Я затасковал». Кондукторы увидели, что пассажир не пьян. Обратились к командировочному. «Перейдите в другое купе, места есть, во втором есть два места». Командировочный взял свой портфель и, смерив Ивана презрительным, обещающим взглядом, сказал: «В Горске мы еще увидимся. Давайте, по кружке пивка выпьем». «Ты это не очень?» – прикрикнул на Ивана кондуктор. «А то выпьешь у меня». И они ушли. «Вот так», – сказал Иван. Встал, засунул руки в карманы и прошелся по свободному купе. «А то будут тут мне печки-лавочки строить, понимаешь. Сиди уж, герой. У самого, небось, душа в пятки ушла. У кого, у меня? Мне только на станции сидеть неохота, а то бы я ему показал, сказал бы несколько слов. Зато вон как свободно стало, хорошо?» Иван полез в карман закуривать. «Иди в коридор курить-то, здесь нельзя, наверное». Иван вышел в коридор. В коридоре стоял молодой мужчина, смуглый, нарядно одетый, улыбчивый. Морда кирпича просит. Иван похлопал по карманам, В одном брякнули спички. Но все равно смуглый вежливо, улыбнувшись, подставил свою папироску. Иван прикурил. «Маленькое недоразумение?» – спросил смуглый, кивнув в сторону служебного купе. «Да, один товарищ начал чего-то, ни с того ни с сего». «Далеко? Еду-то? К югу. Надо, знаете, отдохнуть малость, на курорт». Иван теперь решил быть вежливым со всеми подряд. «Один?» – все расспрашивал смуглый, скорый. «Нет, женой». Смуглый вдруг протянул руку знакомиться. «Виктор, Иван, кроме вас в купе есть кто-нибудь?» «Нет, этот-то ушел». «Я тогда перейду к вам». Виктор вошел в соседнее купе, вынес большой желтый чемодан. «А то у меня там одни женщины. Пойдем в твое, пошли». Вошли в купе. Виктор приветливо поздоровался и засунул чемодан под сиденье.